Глава 33. Праздник в парке, карусели, качели. Присытившись искусством, я вновь вступаю на многолюдные тропки, каждая из которых ведет к новой радости. Оттого каждая заманчива по-своему. Осенние тропы были сюитами разнообразных чувств, ведущих от тревоги к страху или надежде, неустремленными вперед и открытыми небу. Теперь они стали заостренными, как стрелы, все в предчувствии радостной цели. Да и людской поток подхватывал и увлекал, заражая радостным ожиданием. Дорожка ведет вдоль озерца, однако уже не рождающего мысли о водах, оно уже не напоминает об океане, да и гладь воды почти не видна сквозь суматоху лодок. Празднику словно не хватает суши, и он стремится захватить все пространство целиком. Выплескивается на водную поверхность, и слегка встревоженные лебеди плавают среди веселых маленьких судов. Я знаю, если от прудика свернуть налево, там будет карусель. Это, пожалуй, и есть центр праздника, ось его круговерти и головокружения. Вокруг этой оси ты скачешь на деревянном коньке по бессмысленному кругу. Звучит музыка, и ты словно тот самый солдатик на пластинке. Ты в движении, и вокруг тебя все несется по кругу, все вдруг срывается с места и уже не постоянно. И все же, как ты никуда не ускачешь, так и праздник никуда не убежит, лишь закрутится вокруг тебя каруселью, заморочит голову. После карусели минута тошноты и пресыщения. Но вот праздник вновь утверждается на земле. Она уже не качается, грозя сбросить себя и тебя самого, и праздник, ну, разве чуть-чуть пошатывается туда-сюда. Не давая земле утвердиться в скучной прочности, ты уже взмываешь ввысь на качелях. Вряд ли еще существует на свете столь ритмичная и настойчивая качка. Здесь и легкость взмывания ввысь, и ужас полета, и нехватка веса, и устремленность вниз. Все опять-таки урок праздника или урок жизни. Карусель — горизонтальное кружение, когда, никуда не устремляясь, ты заставляешь мелькать и веселиться Вселенную. Каждый мах качелей — покидание земли, взлет в небо и потом возврат. Однако снова ось, и вновь тебе от нее не оторваться, не улететь никуда. Так и будут чередоваться взлеты и упадания, расцветы и отцветания жизни. Праздник — веселый наставник, все его уроки приемлешь, но он и лукавый учитель, как и все учителя. И в том должно быть главный его урок. Исподволь копится в празднике усталость, и проступает сквозь него иной, печальный лик. Но различит его только взрослый, который знает праздники, и для него уже не беда, что они не вечны.